Шарлиз достала мужское кольцо и надела его на руку Мэтью. Бальный зал взорвался аплодисментами всех гостей, и Мэтью поцеловал Шарлиз в завершении простой и торжественной церемонии помолвки. Внизу на сцене Илана подкралась к оператору и спросила: «Ну как?» Оператор кивнул: «Все прошло хорошо». Илана сделала все, как велел Мэтью, и сказала: «Остальное записывать не нужно». Оператор не стал медлить, немедленно выключив камеру, когда Илана добавила: «Ты сейчас же возвращаешься в газету и обрабатываешь видео, и жди, пока я не вернусь». «Без проблем». Оператор начал собирать свое оборудование. Когда он закончил собирать вещи и вышел через боковую дверь, он оглянулся на сцену, где Герда, мать Шарлиз, выступавшая от имени дочери, заканчивала свою короткую речь и спускалась со сцены. «Твоя очередь». Сбоку от сцены Майкл ткнул Джеймса, который поправил галстук-бабочку. «Я знаю, он идет к центру сцены». Джеймс был хорошим другом Мэтью задолго до того, как тот стал знаменитым, много знал о нем и знал, что у него нет семьи, поэтому, когда он услышал от Мэтью, что тот собирается сделать его представителем, он без колебаний согласился. Кроме Майкла, по его мнению, никто лучше него не подходит. «Дамы и господа», стоя в центре сцены, Джеймс продемонстрировал то серьезное чувство, которое свойственно британцам. «Мэтью Харнер, мой хороший друг, и я был в восторге, когда он предложил мне роль Шафера». Мэтью смотрел на Джеймса и понятия не имел, что тот собирается сказать. «Кто он?» Илана с любопытством спросила Хелен. «Близкий друг Мэтью». Хелен ответила, указывая на Майкла, стоящего сбоку от сцены. «И этот парень тоже, они втроем дружат уже много лет, у Мэтью с ними обоими гораздо более глубокая дружба, чем с Джонни Деппом». Илана осторожно кивнула. Джеймс продолжил: «Для меня большая честь, и я приятно удивлен, и я обещаю Мэтью, что сделаю все возможное, чтобы выполнить эту задачу, задачу, которая оказалась для меня сложнее, чем все задачи, с которыми я сталкивался раньше». Затем он улыбнулся. «Также большое спасибо за его веру в меня, в некотором смысле я тронут». Мэтью улыбнулся в ответ. «Мэтью – очень особенный человек». Джеймс обернулся, чтобы посмотреть на него. «Он не хороший парень в традиционном смысле, но лучший друг, и я считаю, что мне повезло дружить с ним». Эта речь не могла быть длинной, и после этих слов Джеймс стал серьезным и сказал: «Мы все здесь сегодня собрались, чтобы поздравить Мэтью и Шарлиз с предстоящим приключением в браке». Джеймс посмотрел на Шарлиз. «Шарлиз, ты заслужила Мэтью». Услышав это, Шарлиз захотелось закатить глаза, но она знала, что сейчас неподходящее время для этого, поэтому она не только заставила себя сдержаться, но и повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью рядом с ней. Мэтью тоже посмотрел на нее, и они встретились взглядами, глядя в глаза друг другу. И снова бальный зал разразился аплодисментами. Мэтью и Шарлиз также аплодировали вместе с толпой, отдавая свои аплодисменты Джеймсу. Когда Джеймс сошел со сцены, церемония помолвки была завершена, а Мэтью и Шарлиз переоделись, каждый нес бокал вина, и они вошли в бальный зал, чтобы поблагодарить VIP-персон, которые пришли их поздравить. «Давайте выпьем». Джонни Депп посмотрел на Мэтью и сказал Киану Ривзу: «Поздравим Мэтью и Салли». Киану поднял бокал за Мэтью. «Поздравляю». «Спасибо», Мэтью ответил с улыбкой. Шарлиз кивнула и присоединилась к Мэтью, сделав неглубокий глоток. Депп и Шарлиз только что ушли, когда к ним подошел Зак Снайдер с Дэвидом Эллисоном. Зак закончил свои слова поздравления, а затем обратился к Мэтью. «Когда ты закончишь с мистером и миссис Смит, я жду тебя с Дэвидом на съемочной площадке». Мэтью кивнул. «Возможно, это займет много времени. Я собираюсь прибыть на съемочную площадку «Пиратов Карибского моря» к июню, а съемочный период, вероятно, составит более 6 месяцев. Зак и Дэвид также знают это и говорят с некоторой тревогой. Теперь, когда мистер и миссис Смит стал хитом, Мэтью, несомненно, будет получать горсти контрактов на съемки в будущем, и они боятся ситуации, когда Мэтью нарушит свое соглашение ради более выгодного предложения. Не то чтобы такой возможности не было. После провала «Царство небесное» многие СМИ поют дифирамбы эпическому жанру, и хотя Мэтью подписал контракт, его коммерческая привлекательность сейчас настолько велика, что, боюсь, найдутся постановщики, которые скорее заплатят за нарушение контракта, чтобы нанять Мэтью на главную роль. Мэтью не дурак и сказал: «Зак, Дэвид, у нас с вами соглашение, я обязательно сыграю главную мужскую роль». После этих ободряющих слов Мэтью, Зак и Дэвид почувствовали значительное облегчение и вскоре ушли. «Ты говоришь об экранизации иллюстрированного романа?» – с любопытством спросила Шарлиз. Мэтью осторожно кивнул. «Да, 300 спартанцев. Тебе лучше не думать об этом». Шарлиз сменила тему. «Лучше подумай о том, как мы потом расстанемся». Глава 356. В задних рядах еще больше людей, таких как Голдсман, Орландо Блум и Стивен Саммерс, подошли попрощаться, а Мэтью и Шарлиз имели дело с дюжиной групп людей, прежде чем смогли продолжить с того места, где остановились. «Сегодня у нас помолвка». Мэтью понизил голос и обратился к Шарлиз. «Как ты думаешь, уместно ли сегодня обсуждать такую тему?» Не меняя выражения лица, Шарлиз легкомысленно ответила. «Уместно». Она спросила. «Так ты придумал подходящую причину для расставания?» Мэтью покачал головой. «Нет. Поскольку они состояли в громких отношениях и были помолвлены, они не могли просто расстаться, так как это имело бы большую вероятность негативных последствий. Это должно случиться». Шарлиз взглянула на Мэтью. «Ты знаешь меня, я знаю тебя, мы не можем быть вместе». Их помолвка была фальшивкой с самого начала, все должно было быть напоказ, не было даже речи о том, чтобы официально жениться, если говорить строго. Если она воспринимает шоу всерьез, то, наверное, у нее что-то не в порядке с головой. Можно было бы чуть больше побыть вместе. Мэтью ответил решительно. Шарлиз покачала головой. «Ты можешь пообещать быть верным своему партнеру? Не лги мне, Мэтью». «Я». Мэтью замешкался на мгновение. «Вероятно, смогу в будущем». Даже если бы он сказал, что может, Шарлиз, зная его, не поверила бы в это. Когда он, Шарлиз, Джонни Депп и Киану Ривз выпивали вместе, некоторые из них обсуждали этот аспект темы, и Мэтью рассказал о своих первоначальных намерениях попасть в Голливуд и был очень уверен, что они не изменятся. Он сам вырыл себе яму, и в конце концов ему придется засыпать ее самому. Честно говоря, он не хотел врать Шарлиз об этом, так же как он не стал запудривать мозги Бритни после того, как сошелся с ней. Вместо этого он пытался найти способы направлять ее и влиять на нее, чтобы Бритни не совершала дешевых ошибок. На самом деле, сегодняшние события доказали, что то, что он сделал тогда, было очень плодотворным, и карьера Бритни процветает до сих пор, не превращаясь в беспорядок. Возврат к прежним отношениям невозможен, но в глубине души Мэтью все еще хочет видеть, как Бритни поднимается все выше и выше. Увидев, что Мэтью задумался, Шарлиз спросила: «О чем ты думаешь?» Мэтью небрежно ответил: «Об одном моменте из прошлого. Еще один человек подошел, чтобы поздравить, и после того, как Мэтью и Шарлиз разобрались с этим, Шарлиз прошептала: «На самом деле я придумала причину, она подходящая, и она не должна повредить ни твоей, ни моей репутации». Мэтью не ответил, он был в некотором противоречии. «Шарлиз не нимфоманка и не дура, даже если мы посмотрим на весь Голливуд, большинство пар знаменитостей, как только один из них изменял друг другу, в конце концов, в основном заканчивались разводом и расставанием. Несколько из них как бы игнорировали измену, но также достигали негласного соглашения, каждый теперь мог спать с кем угодно. Первое, что вам нужно сделать, это хорошо понять, во что вы ввязываетесь». Шарлиз приблизилась к его уху и начала шептать. Услышав эти несколько слов, уголки рта Мэтью начали слегка подрагивать, а на его лице появилось редкое смущение. «Салли, ты шутишь?» «Да», он повернул голову, чтобы посмотреть на Шарлиз. «Это может быть причиной для расставания?» «Почему бы и нет?» У Шарлиз было серьезное выражение лица. «Я не шучу», она подчеркнула. «Я давно об этом думала, эта причина не повредит». Мэтью все еще был немного смущен. «Я знаю, что это не повредит, но действительно ли это хорошая идея?» Шарлиз слегка пожала плечами. «У тебя есть более подходящая причина?» Мэтью задумался на мгновение и медленно покачал головой. Шарлиз добавила: «Ты можешь поговорить об этом с Хелен, у нас есть время, прежде чем мы расстанемся». Мэтью не ответил, увидев приближающегося Роберта Айгера, нового генерального директора компании Walt Disney. «Привет, Мэтью». «Привет, Шарлиз». Роберт сначала поприветствовал обоих, а затем добавил: «Поздравляю вас, вы отличная пара». «Спасибо», Шарлиз ответила с улыбкой. Мэтью, однако, сказал в таком же поздравительном тоне: «Мы тоже хотим поздравить тебя. Поздравить с тем, что ты стоишь у руля компании Walt Disney». Что именно происходило в борьбе за власть внутри компании Walt Disney, ему было не очень понятно, но он считал ее исключительно напряженной, А тот факт, что Роберт вырвать должность генерального директора, был доказательством того, что он отнюдь не был обычным человеком. Нет ничего плохого в том, чтобы наладить хорошие отношения с таким человеком. Мэтью невольно вспомнил слова Джерри Брукхаймера о Роберте Айгере. Он всегда был спокойным, рассудительным и разумным, поэтому он умел опираться на других людей, чтобы добиться результата, и ему не нужен был железный кулак в управлении. Покончив с любезностями, Роберт, естественно, перешел к рабочей стороне дела. Теперь, когда компания Walt Disney наконец-то прекратила распри, длившиеся несколько лет, постепенно разобралась с длинным списком проблем, оставленных Майклом Айснером и Майклом Овитцем, и была готова снова встать на путь быстрого роста. Производство киноконтента всегда было важной частью бизнеса компании Walt Disney. Мэтью, Дисней работал с тобой над рядом фильмов, и все они были успешными. Роберт еще раз мило улыбнулся, как Микки Маус. Надеюсь, мы сможем и дальше работать вместе. Я так и думал, Мэтью сказал в нужный момент. При поддержке Дисней трудно не добиться успеха. Вспомнив о 300 спартанцах, он добавил, Зак Снайдер, режиссер «Рассвета мертвецов», и я собираемся работать вместе над новым проектом, но мы еще не нашли подходящего дистрибьютора. Роберт, который хорошо знал киноиндустрию, неуверенно спросил, «Ты находишься в проекте?» Мэтью понял, что он имеет в виду, и сказал, «Я – исполнитель главной роли». Вспомнив об операционной стратегии Disney Pictures, ориентированной на детей, он добавил, «Это должен быть фильм с рейтингом R». Услышав, что Мэтью играет главную мужскую роль, Роберт сразу же заверил его, «В таком случае, я попрошу кого-нибудь из Touchstone Pictures или Bavaria International связаться с тобой». Он сказал просто связаться, не давая никаких обещаний. Мэтью прекрасно понимал, что генеральный директор не может отвечать за конкретное исполнение того или иного фильма, не может выслушать несколько слов от других и принять решение на свою голову, и ответ Роберта уже удовлетворил его. Пока Мэтью разговаривал с Робертом, Голдсман подошел к Хелен, которая пряталась в углу бального зала. «Почему одна?» Гасман сел напротив Хелен. «Не собираешься поздравить Мэтью?» Хелен протянула палец, слегка сдвинула вниз очки в черной оправе, не увидела никого вокруг и сразу же сказала, «Это просто шоу, какой смысл?» Голдсман улыбнулся. «По крайней мере, чтобы показать поддержку перед прессой, мы потратили так много ресурсов». Хелен спокойно ответила, «И втянули в этот фарс Диор и Мерседес-Бенц, если их помолвка не вывозит должной реакции общества, мы могли бы просто уйти из Голливуда». «Понятно». Голдсман сменил тему. «Хелен, у Мэтью есть расписание на период около 2007 года?» Хелен задумалась на мгновение и покачала головой. «Пока нет». Затем она спросила, «У тебя новый проект?» Голдсман кивнул. «Я собираюсь предложить Мэтью сняться в качестве главного актера в моем новом проекте». О своем новом проекте, для которого он уже начал писать сценарий, он упоминал Мэтью и раньше, но тогда это был лишь ранний намек, не более того, а теперь, когда мистер и миссис Смит успешно стартовал в прокате в первую неделю и коммерческий успех был не за горами, это укрепило его идею взять Мэтью в качестве исполнителя главной мужской роли. Первоначально сценарист, которого он нанял, хотел сделать главную мужскую роль чернокожим персонажем, чтобы соответствовать текущей ситуации в Голливуде, но после того, как позавчера вышла статистика кассовых сборов мистера и миссис Смит, он категорически отверг идею этого сценариста. Привлекательность главного героя очень важна, и Мэтью в очередной раз доказал свою коммерческую ценность. Этот проект, которому впоследствии предстоит найти продюсера и дистрибьютора, будет проходить гораздо более гладко с такой кассовой звездой, как Мэтью. Хелен, которая слышала, как Мэтью упоминал об этом раньше, задумалась и сказала, «Мы работали вместе, и все получилось, так что если твой следующий проект будет подходящим, Мэтью определенно будет в приоритете». Голдсман также знал, что Хелен не просто выслушает его слова и согласится на что-то, и добавил, «Я пришлю тебе копию сценария, когда он будет закончен, не волнуйся». Хелен тоже была его старым другом. «Я обязательно передам сценарий Мэтью первым делом». Голдсман посмотрел на Мэтью и Шарлиз со стороны стола. Мэтью все еще разговаривал с Робертом, и было ясно, что Мэтью становится гарантированным успехом в глазах крупных голливудских студий, поскольку фильмы с его участием становятся успешными один за другим. Сколько ему нужно заплатить, чтобы произвести впечатление на Мэтью для его следующего проекта. Когда вечер продолжался и люди уходили, Мэтью и Шарлиз появились у дверей бального зала, чтобы проводить одного гостя за другим, каждому из которых они вручили подарочный пакет Dior, а затем их отвезли обратно на Mercedes-Benz. Гости разъехались только к полуночи, Мэтью с Шарлиз отправился отдыхать, а люди Листера вскоре приехали, чтобы убраться, а охрана и прислуга поместья следили за всем. Под конец вечера Мэтью был озабочен тем, каким получится их превосходное шоу. Глава 357. В тот же вечер ТМЗ разместил некоторые фотографии и видео с церемонии помолвки на первой странице своего сайта, и, несмотря на то, что было уже далеко за полночь, на сайт внезапно хлынул поток посетителей. К следующему дню развлекательная пресса была во всеоружии, уделяя Мэтью и Шарлиз много внимания. На планирование и реализацию этой истории ушло более полугода, но Мэтью и Шарлиз не испытывали ни малейшего дискомфорта по этому поводу. Естественно, Мэтью не нужно углубляться в эту историю, поскольку звезда индустрии развлечений без известности – это, по сути, то же самое, что быть на самом уровне. Даже Шарлиз, которая вначале немного сопротивлялась, теперь очень открыто говорит об этом. Это Голливуд, это шоу-бизнес, здесь каждый день происходит бесчисленное количество расставаний и союзов, так что если вы хотите найти чистый любовный интерес, идите в школу Биверли или Гарвардскую школу Вестлик. Возможно, некоторые новички в индустрии действительно невинные, но те, кто прошел путь до уровня Мэтью или Шарлиз, прошли через множество лжи, обмана и грязи. Тем не менее, именно эти закаленные в боях типы звезд больше всего волнуют общественность в отношении знаменитостей, помимо их работы в кино и на телевидении. Те, кто хочет увидеть отношения между мужчиной и женщиной, где они живут и умирают вместе до самой смерти, не ищите их в реальной жизни голливудских звезд. Они существуют только в фильмах с участием голливудских звезд. Для тех, кто был в Голливуде с самого начала, обратите внимание на Одри Хепберн, которая была почти синонимом невинности и благородства, и чья личная жизнь не менее захватывающая. Даже через десятилетия такие скандальные спекуляции, как между Мэтью и Шарлиз, вряд ли будут интересовать СМИ и общественность, потому что в Голливуде становится все больше и больше подобных вещей, а звездам нужны новые и социально значимые способы привлечения внимания и поддержания известности. И в наше время все еще существует рынок для подобной шумихи, и это напрямую отражается в кассовых сборах фильма «Мистер и миссис Смит» в Северной Америке. В начале недели кассовые сборы «Мистер и миссис Смит» неизбежно пошли на спад, заработав 10,5 млн в понедельник, 11,1 млн в день скидок во вторник и 10,2 млн в среду. Но к четвергу, под влиянием и на волне ажиотажа СМИ, объем продаж «Мистера и миссис Смит» за один день взлетел до 14,2 млн. За 4 рабочих дня «Мистер и миссис Смит» собрал в Северной Америке еще 46 миллионов долларов, в результате чего его кассовые сборы в Северной Америке превысили 100 миллионов долларов. Затем фильм вступил во второй уикенд показов с поистине колоссальным фильмом на североамериканском рынке, приквелом «Звездные войны. Месть ситхов». Американский сюжет серии «Звездные войны» недоступен пониманию такого человека, как Мэтью, даже после работы в Голливуде в течение последних нескольких лет, который не мог понять, что такого замечательного в том, чтобы получить 2 световых меча и размахивать ими, не чувствуя силы. Конечно, он более или менее понимает, что популярность культуры «Звездных войн» может быть связана с хорошим маркетингом и продвижением компании Lucasfilm. Мэтью видел неофициальную статистику, согласно которой сегодня 5 фильмов «Звездных войн» вместе взятые приносят только кассовые сборы в размере более 3 миллиардов долларов, в то время как продажи периферийных продуктов составляют более 20 миллиардов долларов. Правдива эта цифра или нет, Мэтью не знает, но Джордж Лукас признан самым богатым режиссером в Голливуде, и большая часть его состояния, несомненно, получена благодаря франшизе «Звездные войны». Но хотя Джордж Лукас заявил, что «Месть ситхов» является завершением франшизы «Звездные войны», после 3-дневных выходных кассовые сборы «Мести ситхов», на которые повлияли предыдущие фильмы серии, оказались не такими превосходными, как можно было бы ожидать от финала. Североамериканская премьера фильма в выходные составила 108,43 млн долларов, что значительно ниже ожидания индустрии. Если бы это был любой другой фильм, это, несомненно, был бы большой взрыв, а для завершения франшизы «Звездные войны» это было бы только хорошо. Мэтью также нашел время, чтобы посмотреть «Месть ситхов» в кинотеатре в Беверли-Хиллз. Он видел серию один раз и не особо заинтересовался, но Шарлиз можно считать поклонницей «Звездных войн», и он сопровождал ее на просмотр. Поскольку им предстояло выступить в качестве промоутеров фильмов «Диор» и «Мерседес-Бенц» соответственно, после церемонии помолвки оба не путешествовали и вынуждены были пока остаться в Лос-Анджелесе, ведь у обоих были контракты. По словам Шарлиз, совместный просмотр «Мести ситхов» был своего рода особым праздником помолвки. Посмотрев фильм, Мэтью не заинтересовался хлипкими действиями джедаев, но вынужден был признать, что «Месть ситхов» определенно можно назвать эпической и величественной, гораздо лучше, чем все остальные части серии «Звездных войн». Даже если трансформация Энакина Скайуокера немного недоработана, она безупречна. Не говоря уже о самом сюжете, «Месть ситхов» абсолютно убивает мистера и миссис Смит. Шарлиз сказала ему об этом после просмотра фильма, что было чувство фаталистического пафоса в наблюдении за тем, как каждый персонаж безвозвратно движется к своему давно известному концу. Энакин Скайуокер становится Дартом Вейдером. Падме Амидала умирает, оставляя Люка и Лею. Оби-Ван заметает следы. Республика становится империей. Фильм «Месть ситхов» был принят не так хорошо, как ожидалось, что, безусловно, пошло на пользу фильму «Мистер и миссис Смит», поскольку он вступил во второй уикенд показов, а благодаря общим новостям о Мэтью и Шарлиз, «Мистер и миссис Смит» не понес значительных потерь и оказался довольно крепким в прокате. Во второй уикенд после релиза трехдневные сборы фильма «Мистер и миссис Смит» снизились всего на 45% по сравнению с премьерным уикендом, составив 41,5 млн. долларов и одним махом подняв кассу североамериканского кинопроката до 163,1 млн. долларов. По сравнению с «Мистером и миссис Смит» фильмами, которые действительно пострадали от «Мести ситхов», были «Дэнни Цепной пес» и «Царство небесное», оба из которых уже открылись плохо, а в эти выходные их трехдневные сборы упали до отметки в 4 миллиона долларов. Тем временем фильм «Мистер и миссис Смит» был выпущен почти в 80 странах и территориях за рубежом и, благодаря своему североамериканскому хиту, получил ошеломляющий отклик за границей, собрав за первую неделю 110 миллионов долларов. Рейтинг фильма PG-13 и отсутствие политических и региональных нюансов означают, что он прошел проверку большими ножницами и выйдет на экраны кинотеатров в начале июня. Глава 358. Бах, бах, бах. Стоя перед огневой позицией, Мэтью держал свою винтовку AR-15, прицеливаясь в мишень на расстоянии 30 метров и нажимая на курок один за другим. Полуавтоматическая винтовка выпускала патрон за патроном, точно попадая в цель. Нажав на курок 10 раз, Мэтью опустил полуавтоматическую винтовку и снял наушники. 89 колец. Раздался голос электронного таблоида. Шарлиз, одетая в спортивный костюм, подошла и сказала Мэтью: «Хорошая стрельба». Мэтью вынул обойму из винтовки. «Я много тренируюсь». Он взял новый магазин, зарядил его и спросил Шарлиз: «Хочешь попробовать?» Шарлиз покачала головой. «Мое запястье все еще болит от отдачи». Она прижала руки к груди. «Я должна была догадаться не приходить сюда с тобой, я могла бы спрятаться в своей комнате и читать книгу». Мэтью с грохотом задвинул засов. «Легко заплесневеть, когда проводишь много времени в своей комнате». С этими словами он поднял пистолет и снова прицелился в мишень в 30 метрах от него без наушников, и выстрелы прозвучали быстрой чередой. Шарлиз, видя энтузиазм Мэтью, сделала несколько шагов назад, как будто у мужчин есть необычная одержимость такими вещами, как оружие. Это был VIP-тир оружейного клуба, и сегодня здесь не было никого, кроме нее и Мэтью. Увидев, как Мэтью дострелял обойму и взял новую, Шарлиз отошла в зону отдыха и села. Она посмотрела на Мэтью, парня, у которого, казалось, всегда было столько энергии. После вчерашнего мероприятия Mercedes-Benz он вернулся ближе к полуночи, так долго метался ночью и все равно встал сегодня рано утром, чтобы успеть на пробежку, а потом приехал сюда на съемки, без малейших признаков усталости. Шарлиз потягивается и снова зевает при этой мысли, так долго ворочаясь и ворочаясь прошлой ночью, что ей просто не спалось. 91 кольцо. После еще 10 выстрелов снова раздался голос электронного таблоида. Шарлиз также заметила, что норматив стрельбы Мэтью на 30 метров теперь составляет в среднем около 9 колец, что, вероятно, можно считать высоким уровнем среди любителей. Дверь в VIP-комнату открылась снаружи, и вошел крепкий мужчина лет 40, Шарлиз повернула голову и узнала его. Мужчина подошел к ней и знакомо поприветствовал. «Привет, Шарлиз». Шарлиз вспомнила, кто он такой, встала и улыбнулась в ответ. «Привет, Небора». Мэтью также услышал голос Неборы, опустил свою полуавтоматическую винтовку и подошел сбоку со словами. «Хочешь пострелять?» Небора улыбнулся. «Теперь я один из владельцев оружейного клуба». «О!» Мэтью не мог не спросить с любопытством. «Ты снова расширил свой бизнес, я ничуть не хуже, чем ты». Небора непринужденно объяснил. «У одного из основных акционеров клуба возникли проблемы, и ему нужны были деньги, поэтому я выкупил долю». Он бросил взгляд на Шарлиз и добавил. «Мэтью, я собирался взять тебя с собой и отметить твой успех, но решил, что не надо». Мэтью улыбнулся. «Хорошо, что ты меня не беспокоил, у меня не было денег, я потратил их все на дом. Поместье Хорнера было заложено на все нужды, кроме первоначального взноса, но это дало преимущество в том, что большая часть стоимости покупки была вычтена из налогооблагаемой базы. Конечно, покупка дома на этой земле облагается ежегодными налогами на недвижимость, а ставка налога на недвижимость в США, которая варьируется от штата к штату и от округа к округу, составляет примерно от 1 до 3%, причем эта ставка основана не на цене покупки, а на текущей фактической стоимости дома. Такие города, как Лос-Анджелес, Хьюстон и Нью-Йорк, являются местами, где налоги на недвижимость обычно высоки. В Лос-Анджелесе ситуация немного лучше. Средняя ставка налога по округам и городам составляет менее 1%, а в Беверли-Хиллз относительно высокая для роскошных домов, таких как особняк Мэтью, где годовая ставка налога составляет 1.5%. Это означает, что при цене покупки в 25 миллионов долларов налоги на имущество Хорнер-Манор за год составят $300 000. Это даже невысокий показатель. Налоги на недвижимость в Манхэттене, Нью-Йорк, достигают 3%. Стоимость жилья в этой стране довольно высока. Единственное спасение в том, что пока человек может позволить себе платить налог на недвижимость, дом является его постоянной частной собственностью. Таков закон, и в Соединенных Штатах Америки, как говорят, существует такой же замаскированный насильственный снос, но Мэтью не стоит беспокоиться, никакое количество сноса не обрушит такой супербогатый район, как южный склон Беверли-Хиллз. Налогообложение в стране 10 000 налогов – это то, о чем Мэтью имел лишь поверхностное представление на протяжении многих лет, оставив налоги своим юристам и бухгалтерам из Pricewaterhouse-Coopers. И поскольку его доходы резко возросли, Хелен создает новые легальные налоговые убежища. Рядом Шарлиз в этот момент снова зевнула, и Мэтью, наблюдая за этим, сказал Неборе: «Поговорим завтра, когда я пойду в спортзал». Небора кивнул: «Увидимся завтра днем». Вскоре Мэтью и Шарлиз вышли из оружейного клуба и отправились на автостоянку, сели в машину, Мэтью завел Мерседес Г и свернул на дорогу, ведущую обратно в Беверли-Хиллз. Мэтью постепенно ускорял ход машины, а Шарлиз спросила: «Ты обсуждала с Хелен причину расставания?» Мэтью смущенно ответил: «Я забыл». Шарлиз нахмурилась: «Обязательно поговори с ней». Теперь, когда они нашли правильную причину, пришло время найти правильное время для расставания. Кто знает, что может случиться, если они затянут с этим. За этим высказыванием скрывался тонкий смысл, который Мэтью мог понять. Конечно, Шарлиз снова и снова убеждала, и Мэтью больше не колебался. «Я пойду в агентство «Ангел» и лично поговорю с Хелен». Вернувшись в поместье Хорнера и высадив Шарлиз, Мэтью сначала позвонил Хелен, чтобы убедиться, что она находится в агентстве, и сразу же поехал в Бирбанк, чтобы встретиться с Хелен в агентстве «Ангел» и пересказать слова Шарлиз, сказанные ею в тот день. Хелен ничуть не смутилась, но скрестила руки, задрала подбородок и задумалась. Он сел в кресло напротив ее стола и стал терпеливо ждать. Суждения Хелен в этой области были гораздо надежнее, чем его. Прошло добрых 2 или 3 минуты, прежде чем Хелен сказала: «Хорошая идея, она будет иметь меньше негативных последствий, чем те причины, которые я первоначально тебе назвала. После того, что Салли рассказала мне на днях». В этот момент в разговор вступил Мэтью: «Я об этом подумал, и кажется, что она в чем-то права». Хелен подняла палец, покачала им и сказала: «Она права, мы можем представить, что первоначально о Шарлиз ходили похожие слухи, и в лучшем случае этот аспект был более широко распространен, но это неплохо для актрисы ее уровня». Мэтью задумался и осторожно кивнул, У него было много обстоятельных бесед с Шарлиз, и он, естественно, понимал, что слухи правдивы и что Шарлиз, как правило, не замедляет прийти в чувство. «И еще есть ты». Хелен сопротивлялась желанию улыбнуться, сохраняя спокойное выражение лица. «Ты парень, известный в Голливуде и по всей Америке как суровый тип парней, такие вещи не могут плохо сказаться на тебя», она добавила. «Точнее говоря, даже если это широко обсуждается, такие вещи не вредны для любого мужчины». Мэтью прямо спросил. «Мы согласны?» «Что ж», ответила Хелен после дополнительного обдумывания. «Сначала я поговорю с агентом Шарлиз, с командой и со стороной Mercedes-Benz заранее». «Хорошо». Мэтью знал, что в этом деле участвуют разные стороны и что нельзя торопиться. Хелен снова наставляла. «Не уходи в самоволку, пока я не буду уверена». Мэтью кивнул. «Я знаю, это шоу не было личным шоу его и Шарлиз. В нем участвовала не только съемочная группа, но и два крупных бренда, и беспорядок только испортил бы все». Хелен сменила тему. «Вчера я разговаривала с Голдсманом, и он считает, что сможет разработать сценарий в ближайшие 3-4 месяца, и, как водится, у него есть сильное желание, чтобы ты взял главную мужскую роль». Мэтью сразу же сказал: «Подождем, пока он придумает сценарий». «Я так и думала», Хелен добавила. «Для фильма 300 спартанцев я рекомендовала Джека Зака Снайдера и Дэвида Эллисона на должность исполнительного продюсера и вела переговоры с Баверой Пицтурис у Уолта Диснея. После того, как Мэтью упомянул об этом Роберту Эйгеру в тот вечер, между двумя сторонами был установлен официальный контакт. Джек, Мэтью показалось, что имя знакомо». Хелен напомнила. «Бородатый ассистент, который раньше работал с Ридли Скоттом». Мэтью тут же вспомнил его. «Ну и последнее». Хелен снова сменила тему. «Я связала тебя с часовым индоссаментом». Глава 359. Хелен сказала, что это была реклама часов, и, учитывая ее стратегию, это определенно не была марка низкого класса. Марки высокого класса, как правило, были гораздо более назойливыми, если судить по их стандартам. В те времена даже существовала поговорка: «Бедные люди ходят с машинами, а богатые – с часами». Хелен, должно быть, пришлось приложить немало усилий, чтобы его поддержал часовой бренд. «Какой марки?» – с любопытством спросил Мэтью. «Rolex». Хелен продолжила. «Один из глобальных представителей механических часов Rolex и, я полагаю, кто-то из штаб-квартиры Rolex приедет в Лос-Анджелес в следующем месяце, чтобы заключить с нами контракт». Матфей снова спросил. «Нет такого теста, как это было в Mercedes?» Хелен покачала головой. «Нет». Ее голос оставался спокойным и безразличным. «Пока ты не возражаешь, когда люди из Rolex приедут в Лос-Анджелес, мы сможем просто подписать контракт». Мэтью пожал плечами. «Почему я должен возражать?» Он добавил. «Я просто подумал, что это Патек Филиппе. Патек Филиппе не нанимает знаменитостей для рекламы. Они всегда придерживались маркетинговой стратегии, согласно которой часы – это лицо». Хелен, зная, что Мэтью не совсем понимает, объяснила. «Rolex – это, по сути, потолок часовой поддержки, которую может получить популярная знаменитость. Rolex – это король брендинга, король стабильности стоимости и цены, король канала, в то время как Патек Филиппе – король ниши высокого класса». Она задумалась на мгновение и сказала более наглядно. «Патек Филиппе позиционируется как исключительная элитная роскошь, Rolex – как массовая роскошь». Мэтью вспомнил, что говорила ему Хелен, что ведущие бренды в основном не привлекают знаменитостей для поддержки. На самом деле, он также знал, что Rolex также относится к люксовым брендам, и возможность получить такое одобрение определенно поможет повысить престиж. Хелен никогда не рассказывала ничего об этом раньше, вероятно, потому что хотела показать ему, что ее способности как агента ничуть не уступают способностям агентов ассов крупных компаний. Поддержка Rolex также не противоречит Mercedes-Benz, и поскольку Rolex заинтересован, он, конечно, примет ее. Хелен добавила в этот момент: «Намерение Rolex заключается в том, чтобы подписать с тобой контракт на 5 лет, и они очень хорошо умеют находить временные рамки». Мэтью не мог удержаться, чтобы не перебить Хелен. «Учитывая, что вокруг два сиквела «Пиратов Карибского моря», я буду популярен еще как минимум 5 лет. Rolex – это не благотворительная организация». Хелен считала это совершенно нормальным и добавила. «Гонорар составляет 15 миллионов долларов за 5 лет, Плюс Rolex будет спонсировать тебя полным ассортиментом элитных часов для повседневного и публичного использования в рамках условий эндорсмент сделки, и ты должен носить свои часы Rolex на таких громких событиях, как премьеры, церемонии награждения и ток-шоу. Без проблем. Мэтью все еще в духе делового контракта. Я могу сэкономить на часах в будущем. Затем он задался вопросом, а не маловато ли плата за эндоссамент? Хелен, казалось, знала, что Мэтью задаст этот вопрос, и у нее был готов ответ. Ты только один из глобальных эндорсеров. У Rolex много представителей. На этот раз есть три новых. Кроме тебя, это звезда швейцарского тенниса Роджер Федерер и супермодель Синди Крауфорд, из которых у Роджера Федерера самый длинный контракт, вероятно, 10 лет за 20 миллионов долларов, а Синди Крауфорд заключила такой же трехлетний контракт, как и ты, хотя она женщина, и ее гонорар за поддержку должен быть немного ниже, чем у тебя. Делай все, как считаешь нужным. Мэтью был более чем доволен этим аспектом, в конце концов, сумма, которую он зарабатывает, напрямую связана с Хелен, затем с любопытством спросил. Rolex ищет звезд тенниса для спонсорства, ты обычно не смотришь теннисные соревнования, тебе не следует этого знать. Хелен небрежно объяснила, Rolex спонсирует несколько ведущих теннисных турниров, Роджер Федерер швейцарец, и поддержка звезд теннисного мира, как правило, более высокого класса. Она задумалась на мгновение и добавила, детали нужно будет обсудить, когда приедут люди из Rolex. Мэтью кивнул, отлично, не забудьте сообщить мне, когда они прибудут. Если ему удастся успешно подписать контракт с Rolex, он сможет зарабатывать от 7 до 8 миллионов долларов в год только на рекламе, и пока он будет оставаться популярным, он сможет получать больше рекламы. Хелен, очевидно, думала так же. В моем плане ты можешь получить не менее 5 спонсорских сделок, и Mercedes и Rolex, это только начало. Не волнуйся. Мэтью достаточно хорошо знал Хелен, чтобы понять подтекст этого заявления. Я не собираюсь бросать корабль, когда мы так хорошо работаем вместе. Если только другая компания не сделает предложение, от которого он просто не сможет отказаться, остаться в агентстве «Ангел» было самым разумным выбором на данный момент. Он был звездой номер один в агентстве «Ангел», и ресурсы как компании, так и Хелен будут направлены в первую очередь на него, даже если они сосредоточат все свои усилия на шумихе вокруг его романа с Шарлиз. В другом агентстве такого обращения не было бы. Более важным моментом является то, что маршрут, проложенный Хелен, в значительной степени соответствует тому, на что он надеялся. Есть ли что-нибудь еще? Мэтью взглянул на настенные часы. Я пойду, если больше ничего нет. Ну, есть кое-что, в чем мне нужна твоя помощь. Хелен сказала прямо. Ева Грин, с которой я подписала контракт, провалилась в своем первом фильме в Голливуде, и ее последующее развитие очень проблематично. В актерском составе «Пиратов Карибского моря» есть несколько прослушиваний на роли второго плана, и есть роль ведьмы. Я думаю, ее внешность идеально подходит для роли, если у тебя есть возможность, мог бы ты помочь? Мэтью на мгновение подумал, что это не должно быть слишком сложно, и сказал, я посмотрю, что можно с этим сделать. Выйдя из офиса Хелен, он еще не успел спуститься вниз, когда зазвонил его телефон. Мэтью достал его и посмотрел на него. Звонивший был Майклом Фассбендером и приглашал его выпить с ним в пабе сегодня вечером. Джеймс тоже будет там. После звонка он просто остался на месте и сначала отправил текстовое сообщение Шарлиз, а затем отправился к Хелен, чтобы попросить копию сценария двух продолжений «Пиратов Карибского моря» и прочитать его. Около месяца назад Мэтью получил сценарий двух последних сиквелов от Disney Pictures и много раз перечитывал их, но даже сейчас сценарии не были полностью доработаны, что вполне соответствовало обычному стилю проектов, выпускаемых Джерри Брукхаймером. Конечно, основной сюжет не должен измениться. Сценарии двух сиквелов, хотя и по-прежнему имеют структуру с тремя главными героями, были значительно адаптированы к популярности персонажей «Пиратов Карибского моря». «Проклятие черной жемчужины» с Джеком Воробьем, Уиллом Тернером и Элизабет Суон. Наиболее заметно, что Уилл Тернер продолжает укрепляться и, хотя он все еще не такой значительный персонаж, как Джек Воробей, он может претендовать на роль ведущего мужчины, держащего историю вместе с Джеком Воробьем. При ограниченной длине и объеме фильма невозможно было сократить роль Джека Воробья как самого популярного персонажа, а роль Уилла Тернера была увеличена за счет Элизабет Суон. Если Элизабет Суон выглядела как актриса второго плана в фильме «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины», то, судя по этим двум сценариям, Элизабет Суон действительно станет добросовестной актрисой второго плана в этих двух сиквелах. Интересно, возникнут ли проблемы у Киры Найтли? Она присутствовала на церемонии помолвки в тот день, но Мэтью говорил с ней лишь вскользь и ничего не упоминал ни о сценарии, ни о роли. Несмотря ни на что, Кира Найтли все еще будет держаться за главную роль, и ее путь меняется. Мэтью слышал, как Хелен упомянула, что после фиаско «Короля Артура», кроме двух продолжений «Пиратов Карибского моря», Кира Найтли не собирается больше сниматься в коммерческих развлекательных фильмах и сосредоточиться на независимом литературном жанре, а фильм «Гордость и предубеждение» с ней в главной роли выйдет в этом году. Мэтью считает, что Киру Найтли трудно будет увидеть в каких-либо других коммерческих фильмах, кроме «Пиратов Карибского моря», не только по ее собственному выбору, но и как негативный эффект от провала «Короля Артура». В конце этого месяца начнутся съемки двух продолжений «Пиратов Карибского моря». Просмотрев два сценария, Мэтью увидел, что время близится к закрытию, покинул агентство «Ангел» и поехал в бар, где у него была назначена встреча, а Майкл и Джеймс МакАвой прибыли в следующие 10 минут. Они втроем хорошо провели время, выпивая и болтая обо всем, начиная от голливудских сплетен и заканчивая политическими темами. Мэтью узнал, что Майкл и Джеймс не собираются возвращаться в Лондон, а остаются в Лос-Анджелесе, где меньше конкуренция, но и меньше возможностей. Это, безусловно, хорошая новость для Мэтью. «У меня есть проект, я один из планировщиков, и я также буду играть главную мужскую роль». Мэтью, конечно, хочет помочь Майклу и Джеймсу. Фильм, основанный на иллюстрированном романе «300 спартанцев», с военной тематикой и парой выдающихся ролей второго плана. Он добавляет, возможно, потребуется много фитнеса перед началом съемок. Мэтью больше ничего не сказал, двое сами решали, идти им или нет, и они не могли принуждать к этому. Несколько дней прошли быстро, и в конце месяца Мэтью отложил на время свои другие обязательства и отправился на студию Дисней. Глава 360. Когда Мэтью вошел в студию Диснея, солнце только-только показалось над горизонтом. Съемочная группа сегодня не снимала, в основном собирались основные актеры и съемочная группа для встречи и приветствия перед началом съемок. Из-за борьбы за власть в компании Walt Disney подготовка двух сиквелов «Пиратов Карибского моря» шла медленнее, чем планировалось изначально. До сих пор, кроме актерского состава первого фильма, который подтвердил свое возвращение, не подтвержден даже состав многих новых персонажей, включая Дэвид Джонса и жрицу-колдунью. Кроме того, есть многочисленные дополнительные материалы, которые будут использованы для двух сиквелов, их количество превысит 1000. Самое большое, что поразило Мэтью, когда он вошел в студию Disney, это огромное количество людей. Сотни статистов выстроились в очередь на прослушивание в студии рядом с входной дверью. Имея опыт работы в фильме «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины», Мэтью знал, что статисту не так-то просто получить роль пирата. Он должен выглядеть соответствующим образом, и если кто-то с его внешностью пойдет в качестве статиста, он, скорее всего, провалит прослушивание. Например, для этой постановки у команды были очень странные требования к кандидату в пираты. От 18 до 50 лет, либо очень худой, либо просто кожа до кости, зубы желательно наизнанку, раскосые глаза, идеально. Чем злее, тем лучше, длинные волосы и густая борода. Мэтью не подошел к студии, а стоял в отдалении и смотрел в сторону офисного здания рядом с входной дверью студии Disney, где в большом конференц-зале проходила встреча. Также в этом небольшом здании находились кабинет директора и кабинет кастинг-директора. Войдя в здание, Мэтью сначала направился в кабинет директора по кастингу и кабинет режиссера Гора Вербински, но, увидев, что они пусты, был вынужден пойти в конференц-зал. Он всегда помнил слова Хелен и делал все возможное, чтобы помочь ей, чем мог. Кроме того, Ева Грин не могла бы составить ему конкуренцию из-за разницы в гендерной и театральной принадлежности. Пересекая длинный коридор, Мэтью протиснулся в конференц-зал и обнаружил, что кто-то пришел раньше него. «Привет, Кира». Мэтью увидел, как Кира Найтли повернула голову, чтобы посмотреть на него, и сразу же подошел к нему, небрежно поприветствовав. «Пришла так рано», Кира улыбнулась Мэтью. «Ты тоже довольно рано». Мэтью указал на волосы Киры и с любопытством спросил. В прошлый раз в поместье я слишком спешил, чтобы спросить, почему ты коротко подстриглась. На последней церемонии помолвки он заметил, что длинные, изначально каштановые и светлые волосы Киры были подстрижены в короткую стрижку, что совершенно не соответствовало обстановке Элизабет Суон. Кира коснулась своих коротких волос и ответила: «Недавно я снималась в фильме, где требовались короткие волосы». Она подумала об этом и добавила: «Я посоветовалась с командой, они не возражали, и теперь это не повлияет на Элизабет Свон». Мэтью пододвинул стул и сел рядом с Кирой, сказав: «Короткая стрижка в сочетании с твоими угловатыми чертами лица красиво». Кира закатила глаза. «Ты делаешь мне комплимент или насмехаешься надо мной?» «Конечно, я делаю тебе комплимент», — Мэтью серьезно сказал. «Ты всегда выглядишь красиво, и с длинными, и с короткими волосами. Но я не так хороша, как Шарлиз Терон», — Кира внезапно заявила. Мэтью пожал плечами. «Она моя невеста, в любом случае. Забудь об этом, Мэтью». Кира сразу прервала его. «Ты думаешь, я не вижу, что ты играешь в влюбленного паренька?» Мэтью коротко рассмеялся и не стал отрицать этого. Кира добавила: «Иногда я восхищаюсь тобой. В прошлый раз у нас были фальшивые отношения, в этот раз ты инсценируешь помолвку с Шарлиз Терон, а в следующий раз что, ты заставишь кого-то инсценировать брак? Следующего раза не будет». «Здесь никого не было», — Мэтью говорил свободно. «В другой раз это не сработает так хорошо». Хелен уже давно сказала ему, что подобная шумиха не будет использоваться в ближайшее время, а с одной ногой в двери и множеством фан-групп, созданных благодаря усилиям его агентства и Беллы Андерсон, в будущем для подобной шумихи будет очень мало места. «Боишься?» Кира прикусила губу и сказала: «Тебе не нужно беспокоиться о том, что фанаты будут злы, если узнают, они забудут». Мэтью все еще качает головой. «Забудут, но даже если мы воспользуемся этим трюком снова, нам придется ждать добрых 7 или 8 лет». Ему никогда не приходилось беспокоиться о фанатах. Как и в случае с продолжением «Пиратов Карибского моря», нет необходимости делать что-то особенное с рекламой. Кира кивнула, бросив еще один взгляд на Мэтью, парня, который, несмотря на свою внешность, так и не стал кумиром подростков. Не ограничиваться жанром подросткового идола – это благословение для любого актера. Это Соединенные Штаты Америки, и роман знаменитостей вряд ли вызовет беспокойство у поклонников, за исключением типичных звезд-идолов подросткового возраста, которые редко бывают шокированы или как-то иначе ошеломлены романом знаменитостей. Конечно, даже в относительно открытом обществе Соединенных Штатов Америки есть экстремальные фанаты, такие как тот, который убил Джона Леннона, и тот, который пошел на убийство Рейгана ради Джоди Фостер. Но в наше время подобные поклонники – большая редкость, а самые оголтелые фанаты по-прежнему редки. Даже в современном Голливуде неизбежно потерять часть своих поклонников после того, как роман со звездой подросткового идола становится достоянием общественности. В последние несколько лет Мэтью тесно сотрудничал с компанией Disney Pictures, а компания Disney всегда была известна тем, что создавала звезд идолов для молодежи. Он видел некоторые из этих ситуаций, и в сочетании с тем, что он видел шумиху большого количества звезд потока, когда он был по другую сторону Тихого океана, у него есть свое собственное понимание этого. В Голливуде, например, есть поговорка о молодежных иконах: диснеевский Микки Маус никогда не снимал капюшон на глазах у людей. В некотором смысле, звезды-идолы, особенно из нескольких стран, подвержены критике со стороны посторонних за влюбленность, непрофессионализм и даже за то, что сами роют себе яму. С точки зрения тех, кто работает в индустрии, в отличие от актеров или певцов, молодежные идолы не обеспечивают ценности производства контента или ценности опыта. Зачастую молодежным идолам не хватает сложных навыков. Однако относительное отсутствие навыков у молодежных идолов не мешает им заставлять своих поклонников охотно платить. Почему кумиры молодежи так популярны? Оглядываясь назад после нескольких лет работы в индустрии, Мэтью считает, что идолы создали идеальный объект любви или сексуального удовлетворения в сознании фанатов, до такой степени, что для некоторых тяжелых фанатов следование и потребление идолов является наиболее зрелым решением их физических проблем на данный момент. Другими словами, молодежные идолы – это практики индустрии развлечений, которые способны стимулировать сексуальное возбуждение у своих поклонников и предоставлять им подходящее пространство и выход для мастурбации и получения прибыли от этого. Мэтью раньше жил как кинозритель и зритель развлекательных сплетен, не имея реального знакомства с индустрией и не имея представления о молодежных иконах в нескольких странах там, а молодежные иконы, которых он видел в Дисней, не были товаром, который можно было бы измерить в конкретных терминах из-за отсутствия налаженных производств и навыков. Однако легко понять, как кризис имиджа кумира, например, употребление алкоголя и наркотиков несовершеннолетними или беспорядочные связи, может быстро вызвать обратную реакцию со стороны поклонников и даже подорвать его или ее карьеру. Затем могут произойти два изменения: либо они полностью тонут, либо используют это, чтобы выйти из категории кумиров молодежи. Специфическая товарная стоимость молодежных кумиров также может быть оценена таким образом: поддержание стабильной и эффективной персоны. Ситуация относительно лучше в Голливуде, где социальная среда, в которой действуют молодежные идолы, относительно спокойна. Мэтью, спросила Кира, внезапно сменив тему, мы ведь все еще друзья? Конечно, да, Мэтью убежденно сказал, мы всегда были хорошими друзьями. Кира снова прикусила губу. У меня есть друг, который проходит прослушивание для... Глава 361. Как только слова Киры покинули ее уста, Мэтью понял, что она имела в виду, не перебивая ее. Билл Най прослушивается на роль Дэвид Джонса. В тот момент в комнате больше никого не было, и это был подходящий момент, чтобы сказать, он друг моих родителей и нашел меня, поэтому я не могла отказать. Имя было знакомо Мэтью, он подумал, не тот ли это человек, который когда-то играл Дэвид Джонса. Видя, что Мэтью ничего не сказал, Кира добавила, остался последний тур прослушивания для Дэвид Джонса, Иэн Грей, Джим Бродбент и Ричард Грант, все кандидаты наряду с Биллом Наем, у которого нет уверенности в победе. Мэтью уже обдумал этот вопрос и, поскольку это был последний раунд прослушивания, решил, что Билл Най, по крайней мере, подходит под требования команды на эту роль. «Что я должен делать?» – спросил Мэтью. Кира ответила, «Я поговорю с режиссером Гаром Вербински и директором по кастингу Мустафи, и я думаю, что шансы Билла на победу будут гораздо выше, если ты тоже поговоришь с ними». Некоторое время назад основной состав «Пиратов Карибского моря» пережил довольно ожесточенный конфликт, когда между продюсером Джерри Брукхаймером и режиссером Гаром Вербински возникло несколько споров по поводу распределения власти в команде, прежде чем разногласия были временно улажены благодаря координации Disney Pictures. Однако, когда «Проклятие черной жемчужины» стало суперхитом, власть режиссера Гара Вербински должна была возрасти. В конце концов, Джерри Брукхаймер уступил вмешательству Disney Pictures, и кастинг новых персонажей был основан на мнении Гара Вербински, а директор по кастингу был заменен на кандидата, рекомендованного Гаром. Это также имело отношение к провалу «Короля Артура», эпического шедевра, который потерпел фиаско в прокате и заставил Disney Pictures меньше восторгаться подписью Джерри Брукхаймера как золотого продюсера. Если бы не провал «Короля Артура», Disney Pictures наверняка подавила бы Гара Вербински в самом начале. Мэтью следил за основным составом и имеет достаточно полное представление о динамике шоу. Мужская главная роль, плюс женская главная роль, и привет режиссеру Гору Вербински более или менее подойдет. Возможно, немного меньше на чрезвычайно важную роль, как Дэвид Джонс, но опять же первоклассная роль, несомненно, принесла бы больше пользы. Да, Мэтью согласился, я поговорю с Гором и директором по кастингу. В любом случае, он же не давал никаких гарантий на успех или неудачу. Кира улыбнулась, когда-нибудь я угощу тебя выпивкой, нет необходимости. Мэтью подумал, прежде чем сказать, но я тоже хочу попросить тебя кое о чем. Он сказал, у Хелен есть клиентка по имени Ева Грин, имя мне знакомо. Кира была уверена, что где-то это уже слышала. Она сыграла главную женскую роль в фильме Бернарда Бертолуччи «Мечтатели». Мэтью разыскал этот фильм после посещения премьеры «Царство небесное», посмотрел его, и сцена в нем, где Ева Грин переодевается в Венеру, его впечатлила. А затем приехала в Голливуд, чтобы развивать карьеру в качестве главной героини в «Царство небесное» режиссера Ридли Скотта. Мэтью откинулся в кресле. На нее повлияло то, что «Царство» провалилось. Она некоторое время не могла найти работу, и Хелен посоветовала ей прийти сюда, чтобы попробовать себя в роли ведьмы. Он сухо сказал, «Когда будешь говорить с Гаром Вербински и директором по кастингу, упомяни Еву». Кира с готовностью ответила, «Конечно». Затем, с любопытством, она спросила, «Ева Грин не является твоей тайной любовницей, не так ли? О чем ты думаешь?» Мэтью улыбнулся. «Я не имею ничего общего с Евой, я просто помогаю Хелен». Кира поверила словам Мэтью, ведь в бизнесе не было ничего необычного в том, чтобы звездные актеры помогали своим агентам должным образом. Дверь в конференц-зал снова толкнули, и один за другим вошли люди, большинство из основного актерского состава и съемочной группы были знакомыми, которые когда-то работали вместе, как Джеффри Раш, которому предстояло сыграть роль капитана Барбоссы. Затем один за другим вошли продюсер Джерри Брукхаймер и режиссер Гор Вербински. Последним прибыл Джонни Депп. Капитан Воробей прищурил глаза и выглядел так, будто еще не проснулся. Он сразу же сел рядом с Мэтью и поприветствовал его и Киру. Они втроем, вместе с Джерри Брукхаймером и Гором Вербински, составляли верховную структуру актерского состава. «Была вечеринка прошлой ночью?» — Мэтью спросил, понизив голос, глядя на Деппа. «Почему ты не позвонил мне?» Депп, казалось, был в режиме раннего Джека Воробья и говорил хриплым голосом. «Я не был на вечеринке, я только вчера вечером приехал из Франции». Кира сказала, некогда блудный сын наконец-то вернулся. Всем известно, что переезд Деппа во Францию был полностью идеей его французской девушки Ванессы. Они собрались втроем и что-то бормотали, остальные, не собираясь вместе, чтобы поговорить, сидели на некотором расстоянии друг от друга. Эти трое составляли небольшую команду в составе актеров и съемочной группы во время съемок «Проклятия черной жемчужины». Через некоторое время Мэтью заметил, что Депп подкинулся в кресле рядом с ним и заснул. Несмотря на то, что Депп приобрел частный самолет, долгий перелет и смена часовых поясов были для него пыткой, тем более что он был не в лучшем состоянии здоровья. Во время последних съемок Мэтью много раз фехтовал с Деппом и знал, говоря словами одного человека, что тело Деппа довольно слабое из-за всякой дряни, что он употребляет. Во главе стола переговоров Джерри Брукхаймер уже начал обсуждать некоторые ключевые вопросы съемок. Депп все еще крепко спал, и Мэтью не собирался его будить, как актер номер один в актерском составе и самый популярный персонаж Джека Воробья. Депп имел такую привилегию. На самом деле, даже когда он и Кира спали, никто не приходил их беспокоить. Сила трех главных героев в создании этих двух сиквелов, мягко говоря, настолько велика, что собраться вместе и забаррикадировать режиссера Гора Вербински не представляется возможным. Они просто не делают этого без причины. Мэтью некоторое время слушал, что говорил Джерри Брукхаймер, а это были в основном планы съемочной группы, например, что натурные сцены будут сниматься в Доминике, что будут соблюдаться обычаи местных жителей и так далее. Откровенно говоря, эти встречи часто бывают довольно неинтересными, но хорошая новость заключается в том, что они длятся не слишком долго, и через 40 минут встреча заканчивается. «Проснись, Депп». Увидев, как Джерри Брукхаймер и Гор Вербински один за другим покидают конференц-зал, Мэтью сказал Деппу. Депп потер глаза и спросил: «Все кончено?» Мэтью кивнул. Депп встал. «Я как-нибудь угощу тебя выпивкой, а сейчас я хочу домой». Мэтью напутствовал: «Не садись за руль сам, водитель отвез меня сюда». Оставив за собой последние слова, Депп также ушел. Когда большая часть конференц-зала ушла, Мэтью обратился к Кире. «Пойдешь к Гору первой?» «Да». Кира посмотрела на часы. «Подойдешь через 15 минут». Мэтью кивнул и после ухода Киры подождал 15 минут и отправился сначала в офис Гора Вербински, а затем в офис Мустафи, режиссера прослушивания. Все прошло, как и ожидалось. Гор Вербински не сказал ничего определенного, но упомянул, что если пробы не будут плохими, то приоритет обязательно будет отдан. Такое соглашение принесет пользу Биллу Наю и Еве Грин и навредит другим. Глава 362. Возможно, разговор с Мэтью и Кирой сработал, и команда быстро завершила кастинг на роль Дэвид Джонса, в результате чего британец Билл Най получил эту роль без происшествий. Кастинг-директор Мустафи также скорректировал порядок финального раунда прослушиваний на роль ведьмы. Ева Грин перешла от последнего прослушивания с гримом к первому, и, по словам Хелен, пока не будет никаких серьезных сюрпризов, Ева получит роль ведьмы, когда все пробы на роль будут завершены. Тем не менее, внешность и темперамент Евы Грин идеально подходит для такой мрачной роли, как ведьма. Ее главная проблема в том, что она потерпела фиаско в своем первом фильме в качестве ведущей леди в Голливуде, иначе она не стала бы претендовать на роль второго плана, которая не является особенно большой. И даже тогда не ясно, прошла бы она через прослушивание, если бы Мэтью и Кира не помогли ей. Позже Мэтью получил информацию о том, что изначально наибольшую конкуренцию съемочной группе за роль ведьмы составила чернокожая актриса Наоми Харрис, кандидатуру которой рекомендовал подчиненный Джерри Брукхаймер Александр, но режиссер Гор Вербински не хотел видеть Наоми в фильме, иначе чернокожая актриса уже бы победила. Это должно было повлечь за собой новую борьбу за власть между Джерри Брукхаймером и Гором Вербински внутри актерского состава, а король Артур, похоже, стал переломным моментом для Джерри Брукхаймера в целом. «Пираты Карибского моря» – это необычайно большой актерский состав, сотни людей работают только за кулисами, и любой шум от такого актерского состава и команды, и слухи вскоре достигли бы внешнего мира, а с такими людьми, как Мэтью и Кира Найтли, новости, естественно, пронеслись по актерскому составу, как ветер, и просочились за его пределы. Значит, шансы на то, что мы получим роль, невелики. В гостиной одной из квартир Наоми посмотрела на своего агента и спросила: «Рональд, это правда?» Тот, кого звали Рональд, молодой на вид агент, сразу сказал: «Шансы невелики, но это не значит, что их нет». Наоми прикусила губу с задумчивым выражением лица. Хотя она британка, она ямайского происхождения, что, естественно, накладывало множество ограничений на ее развитие, и чтобы пробиться в Голливуд с британской театральной сцены и телевидения, она только что уволила своего первоначального британского агента в прошлом году и перешла к этому агенту ЦА. Но, конечно, с ее стажем она не будет клиентом крупного агента. Этот агент, Рональд, вышел из почтового отдела ЦА только в начале прошлого года и технически такой же новичок в Голливуде, как и она. Не имеет значения, если она новичок, наличие Горы ЦА за спиной дает ей еще большие преимущества перед другими актрисами в своем жанре, считает она. Проработав в Голливуде чуть больше года, Наоми уже успела получить несколько скромных женских ролей второго плана в фильмах «После заката» и «Нелепая история». Как маленький агент, только что вышедший из почтового отделения, Рональд, конечно, вряд ли мог получить качественные клиентские ресурсы и первоначально был весьма расстроен, когда компания отдала ему Наоми, чернокожую клиентку ямайского происхождения, но потом выяснилось, что женщина была не бесполезной и смелой в конкуренции за роли, и с учетом того, что некоторые люди в кругу, похоже, меняют свои вкусы в наши дни, и его агент усилия агента также привели к нескольким значительным ролям.